Глава восьмая. Я с трудом понимала, что происходило. Вот только что на моем плече лежала чужая ладонь, которая, сжавшись, впивалась пальцами в ткань плаща. А вот уже моя рука зажата в чужой ладони, но не того пьянчуги, который не умеет принимать отказы, а моего соседа. Как его зовут? Кто он вообще такой? И почему мы шли, держась за руки? Как я вообще добралась до дома? Кажется, мое ошарашенное сознание упустило какие-то важные моменты. Например, что случилось с пьянчугой? Куда он делся? Я пыталась припомнить, но перед глазами стояла лишь одна картинка. Лифт, цифра 8. Тихий скрежет механизма, поднимающего нас двоих на 8-й этаж. Осторожно взглянув на соседа, я поймала на себе его темный, совершенно нечитаемый взгляд. Почему он смотрел на меня так, будто что-то вот-вот должно случиться? Страх все еще парализовал меня, упорно не позволяя мозгам начать работать и анализировать ситуацию. Ведь трезвый ум всегда был движущей силой моей жизни. Сейчас же, казалось, какая-то часть мозга отключилась, оставив тело под контролем эмоций. Створки лифта открылись. Мы вышли на лестничную площадку. Я взглянула на дверь своей квартиры. Ну вот, почти дома. Еще несколько шажков. Он потянул меня за собой. Я не сопротивлялась. Открылась дверь, мы вошли внутрь. Я лишь раз бросила взгляд наружу, раздумывая над тем, что же происходит, как закрывшаяся дверь разделила мой мир на «до» и «после». Я знала, что уже не будет, как прежде. Парень, лет на 10, меня моложе, стоял сейчас передо мной и ждал. Словно давал мне крупицу времени на то, чтобы отдышаться и принять окончательное решение. Но разве я могла соображать, когда в крови бурлил адреналин и немного алкоголя, а передо мной был тот, кто защитил? Муж бы вряд ли полез в драку. Он даже не попытался бы встать на мою сторону. Он всегда был таким. Какого черта я вообще сейчас думала о том, кому было плевать на мое существование? Спасибо. За что? Ты меня спас, робко улыбнулась я. Так бы сделал любой. Я покачала головой, продолжая смотреть в его бездонные черные от голода глаза. Он сделал шаг вперед. Я не вздрогнула, когда на мою талию опустились чужие ладони. «Тебя трясет». Я испугалась. Он не успел ничего сделать. Вновь покачала головой. «Я даже не знаю, как тебя зовут». Сосед усмехнулся, наклоняясь вперед. «Это важно?» «Наверное». «Назар». «А я?» «Элина». Свое имя я уже выдохнула в его губы. Все могло бы закончиться на поцелуе, но я не позволила ни себе, ни уж тем более Назару остановиться. Хватит границ. Хотя бы на миг я буду не собой. Не той Элиной Махоновой, которая всегда пробивала себе дорогу. Перла, как танк, не замечая, как жизнь ускользала из ее рук. Я больше не она. Сейчас, здесь, в нежных, но крепких объятиях незнакомца, я всего лишь женщина, которая хотела чуточку любви. Быть желанной. Я не помнила, как мы разделись и переместились в спальню. Знала лишь, что целуется Назар так, что подкашивались коленки, а кожу покрывали мурашки. Назар опустился на кровать. Я встала рядом с ним. Наши ноги соприкоснулись. На мне были простые черные трусики. На нем не оставалось одежды вообще. То, как сильно он хотел меня, можно было угадать с полувзгляда. Он положил ладони на мои бедра и медленно стянул последнюю преграду, отделявшую наши тела. К ногам упал клочок черной ткани. Протянул руки вперед. Я вложила ладони в его ладони. шагнула. Назар помог мне сесть. Мне было неловко раздвигать ноги и прикасаться обнаженными ягодицами к ногам парня. Он обхватил мои бедра, вынуждая прикоснуться влажными складками его члена. Я против воли простонала, чуть слышно всхлипнула, но этого было достаточно, чтобы его плоть дрогнула, касаясь каждым едва уловимым толчком напряженного бугорка клитора. Наверное, я нуждалась в этом. Быть кому-то нужной, особенной, чтобы кто-то меня хотел, чтобы целовал, ласкал, прижимал к себе. Я была готова. Готова на все, лишь бы на миг ощутить себя свободной. И он понял меня без лишних слов. Я сгорала от нахлынувшей страсти, утопала в ней. И хотела сказать ему об этом, попросить, чтобы перестал терзать меня и вошел, заполнив до краев. В животе, внутренности, стянувшись в узел, грозящийся взорваться и вывернуть меня наружу, если он не возьмет меня сию же секунду. Но я терпеливо отвечала на его прикосновения, еле сдерживая приглушенные стоны, и терлась о его член. О, боги! Я сходила с ума, истекала возбуждением, бедра мокрые от смазки, хлюпающие звуки стоило едва шевельнуться. «Можно?» — тихо произнес он, поглаживая внутреннюю сторону бедра. «Ох!» Он еще спрашивает. «Нужно и как можно скорее!» Я не сдержалась, громко простонала, выгибая спину. Головка члена уперлась в клитор. Несколько скользящих движений, и я ахнула, едва не испытав оргазм. Мой первый оргазм за много-много лет. Да уж, я совсем потеряла сноровку. Не сдерживая собственного удивления, взглянула на парня. Он тоже следил за мной и едва улыбался. Но стоило мне облизнуть губы в предвкушении, как и его выдержка дала слабину. Он быстро подхватил меня за ягодицы, приподнимая над собой, и не спеша опустил. Я ощутила, как к влажной расщелине прикоснулась головка члена, уперлась в мягкую податливую плоть и аккуратно протолкнулась вовнутрь. Ощутила, как каждый миллиметр плоти наполняется им, и, прикусив губу, жадно обхватывала член моего случайного любовника. Моего единственного любовника. Этого не должно было случиться. Никогда. Но оно происходило со мной. Здесь и сейчас. Где-то внутри моей головы шептал противный тоненький голосок, напоминая о том, что все, что происходило, было неправильным, лишенным смысла. Но я запихнула свою совесть куда подальше и позволила себе насладиться моментом. Даже если это случится лишь раз, даже если я потом пожалею. «Ты такая мокрая!» — шептал Назар и кусал набухшие истерзанные соски, пока его руки скользили по моей спине, вырисовывая невидимые узоры. Я вцепилась в мужские плечи, словно боясь потерять контроль, но, зажмурившись, перестала держать себя. Из груди вырвался вскрик удовольствия. Комната перед глазами поплыла. «Еще! Еще!» С губ сорвался громкий стон, и я выгнулась, вонзая пальцы в его плечи. Назар что-то прорычал, сделал пару резких грубых толчков и догнал меня. Горячая сперма наполнила мое нутро. Едва дыша, я сползла с его коленей. Ноги не держали. Я упала в кровать, намереваясь лишь перевести дух и, собравшись силами, уйти. Но что-то в моем плане пошло не так. Стоило коснуться головой подушки, как темнота заволокла меня. В квартире царил полумрак и тишина. Давящая такая, пугающая. Я не могла сомкнуть глаз с того самого момента, как резко очнулась от глубокого пустого сна примерно полчаса назад. Боясь пошевелиться, все это время смотрела в потолок, пытаясь просто прийти в себя. Думать о том, что недавно случилось, вообще не входило в мои планы. По крайней мере, до утра. Пока же в голове шумела кровь, а между ног приятно ныло. Как давно это было со мной? По-настоящему, горячо и страстно, а не пятиминутные шуршания под одеялом. Кажется, такой секс у меня был в прошлой жизни. Едва не рассмеявшись, я резко сомкнула веки и сжала губы. Отдышалась. Медленно открыла глаза. Перевернувшись на бок, увидела Назара. Он крепко спал, заложив левую руку под голову. Его бедра едва прикрывало одеяло. Грудная клетка мерно то вздымалась, то опускалась. Неужели у меня был секс с ним? Не верится. Как и не верилось в то, что я согрешила, изменив своему мужу с парнем, которого едва знала. Что же я наделала?